Глава 4. Можжевеловый остров. «Все, мужики, баб долой отсюда, детей во двор, разговор серьезный». Увидев, как скрылся за поворотом дороги последний из росинских мальчишек, развернулся от окна Кузнецов. «Лафа кончилась, пора работать». «А что такое?» — захихикали некоторые из взятых в замок девок. «Чего это вы тут замышляете?» «Я сказал, все бабы вон отсюда!» — рявкнул Виктор и грохнул кулаком по столу. «Кому не ясно?» Хихиканье стихло, разодетые в парчу и бархат сервки потянулись к дверям, зовя за собой детей. Мужчины тоже насторожились, усаживаясь за стол. «Так уж и все бабы!» — тихо поинтересовалась Неля. — Ты не баба, ты леди, — усмехнулся Витя. — Боже мой, неужели мои уши услышали тишину? Я думал, этого не случится уже никогда. — Давайте, мужики, объедки сгребите на край, разлейте вино и обмозгуем один вопрос. Кузнецов подождал, пока дверь закроется. Потом резко подкрался к ней и неожиданно резко распахнул. В сторону отлетели две девки и тут же стреканули вниз по лестнице. «О, черт!» Предпочтя оставить дверь открытой, хоть видно будет, если кто подслушивать, подкрадется. Он вернулся к столу и тихо предупредил. «Сразу договариваемся, мужики. Остров Эзель отныне называем просто остров, а епископа — дичь, чтобы случайно не брякнуть лишнего. Все понятно? Теперь о деле. Значит, появился заказчик, который берется оплатить нам захват острова. В крайнем случае он согласен на большой шурум-бурум в тамошних землях. Какие будут вопросы или возражения?» «А этот, низенький и пухлый, черноволосый Игорь Берч, широко перекрестился, ну, который дичь?» «О нем разговора не шло, но мне кажется, он теперь человек для нас лишний». «И это все?» — подал голос Алексей Комов, мужчина уже в возрасте, с изрядными залысинами, ростом 180 сантиметров, широкий в плечах и уже обзаведшийся солидным животиком. «Карты, как я понимаю, нет. Где замок епископа и как укреплены подходы к нему, неизвестно. Численность гарнизона тоже. Что еще?» «А еще остров может выставить армию в 1000 воинов», — скромно добавил Кузнецов. «Нехило», — только почесал за ухом Комов. «Мы как, станем их мочить всех разом, аль поодиночке?» «Есть еще один момент». Неля заняла свое излюбленное место за спинкой Витиного кресла. «Заказчик отстегивает 4000 золотых на вербовку наемников. Можно сказать, подравнивает нам шансы». «А че тогда трепаться?» Берч залпом выпил вино и стукнул кубком по столу. «Поехали ливанцев гонять! Давненько мы их не трогали». «А вырезать всю 1000 обязательно?» Передернул плечами Комов. «Но мы ведь все-таки не мясники. Может, с работам как здесь? Вежливо зайдем в замок, свернем шею епископу и объявим Витьку новым начальником». «Вопрос по существу», — кивнул Кузнецов. «Я тут уже покумекал и думаю, что 1000 — это скорее моб-ресурс острова. Под оружием находится наверняка не больше сотни. Остальные сидят в своих деревнях и поместьях и от нечего делать пьют пиво и охотятся на оленей и кабанов. Если сработать быстро, они не успеют собраться для отпора, а нам главное закрепиться. Но ни я, ни вы острова не видели и обстановки не знаем. И первое, что нужно сделать, это съездить туда и осмотреться на месте. Возражения есть?» Никто из присутствующих голоса не подал. «Мужики, может остаться кто хочет, за хозяйством присмотреть. За уши никого не тяну. — Нет уж, спасибо, — крякнул Комов. — Я в этом гадюшнике больше не жилец. Эрнсту нужно курточку, Эрнсту нужно кепочку, у Матильды новая котта, у Шарлотты новый платок. Да нахрена мы этих баб сюда собрали? Вот, понимаю, рыцари жили, бордель за стеной и ни одной змеи в доме. — Нет, Леша, тут ты не прав, — покачал головой Игорь Берч. — Женщина тоже человек, а не холодильник на прокат. Она всегда рядом должна быть. Просто иногда от них требуется отпуск. — А еще лучше отдельный дом, — согласился Комов. — И подальше. — Будет вам и отпуск, и отдельный дом, — пообещал Кузнецов. — Если никто оставаться не хочет, кинем жребий. Не совсем же без присмотра замок оставлять. А потом, 2 дня на сборы и уходим к Гапсалю. В середине сентября нас должны там ждать. Клуб «Ливонский крест» покинул замок почти в полном составе ночью, вскоре после полуночи. Виктору совсем не хотелось уведомлять своих настроенных не самым дружелюбным образом соседей, что в случае нападения Сапемеска Фоктия не сможет оказать достойного сопротивления. Поэтому одноклубники не просто ушли из своего дома тайно. Первые 3 суток они пробирались по полутемным дорогам только во мраке, на день забираясь в лесные чащи и отсыпаясь в своих сохранившихся с 20 века ярких шелковых палатках. Только на 4-й день, обойдя далеко стороной Неонурму, давшую знать о себе громким собачьим лаем, Кузнецов решил показаться дневному свету и повел своих людей дальше, уже открыто, ни от кого не таясь. Спешить было некуда, пройти 200 верст за 15 дней не представлялось сложным, даже пешему, а потому одноклубники с удовольствием сорили накопившимся в карманах серебром, снимая в постоялых дворах целые этажи, затаскивая к себе продажных девок и вдосталь отпиваясь местным кисловатым пивом. Единственное, зачем строго присматривал командир, так это, чтобы его, соскучившиеся по ратному делу воины, не затевали шумных драк. Ему совсем не хотелось рассказывать какой-нибудь поселковой страже, кто они такие и куда идут. Ну, не вырезать же всех на своем пути ради секретности операции. Выхма, Вяндра, Ярваканди, Марьямма, Сипа, каждый городок, понемногу облегчая их кошельки, приближал отряд к конечной цели путешествия. Природа тоже готовилась к предстоящей войне. Солнце, наконец, перестало нестерпимо припекать плечи и голову. По небу поползли тяжелые темные тучи, увозя куда-то в далекие земли нескончаемые массы долгожданной дождевой воды. А пару раз путники и сами попали под проливной ливень, вынуждены с позором бежать к ближайшему ельнику. Как бы то ни было, но вскоре после полудня, 13 сентября, в развалку, бредущий по дороге отряд с рюкзаками за спиной, поднявшись на очередной взгорок, увидел впереди, над вершинами деревьев, зубчатые края городских башен. «Привал!» — коротко распорядился Кузнецов, скинул на землю рюкзак и расправил затекшие плечи. Потом оглянулся на своих ребят, устало развалившихся в придорожной траве. Разумеется, они уже давно мало чем отличались от местных рыцарей и богатых купцов. Одежду проезжие торговцы доставляли им из Вассенштайна. Сами они привыкли вести себя как наглые и уверенные в своем превосходстве над окружающими дворяне. Кое-кто даже начал вставлять в разговор всякие чухонские словечки. Но оставалось 2 очень важных момента. Во-первых, местные рыцари предпочитали передвигаться верхом, На одноклубнике за все годы ни к одной из лошадей даже не прикоснулись. В набеге на соседей они ходили пешком, а когда требовалось что-то вывезти, телегу управляли смерды. Егор Клепотник или Никон Редопрях. Во-вторых, если местные жители и пользовались заплечными мешками, то они отличались от туристских рюкзаков, как лопата от бульдозера. И самое главное, богато одетый дворянин с мешком за плечами выглядел здесь как нищий, просящий подаяние, не снимая с руки золотого Ролекса. За время долгого пути задавать двум десяткам вооруженных людей разные вопросы не решился никто. Ну, идут откуда-то ландскнехты с добычей, ну, пешком и без повозок, ну, смогли добыть хорошую одежду. Однако одно дело — деревня с отрядом караульных из 5 человек, а другое — город, где только на воротах десяток стражников может стоять. Да еще гарнизон, муниципалитет, какая-нибудь префектура. Не научишься вежливо отвечать на вопросы, быстро окажешься в каменном мешке. Да и пустят ли вообще в город 20 вооруженных людей, не способных объяснить, кто они такие? Крестоносцами назваться нельзя, в ганзейские города их не пускали. А правдоподобно соврать что-нибудь другое одноклубники не могли, так как плохо владели местным фактическим материалом. «Нет, пожалуй, в город мы соваться не станем», — задумчиво проговорил Кузнецов. «А куда тогда?» — поинтересовалась Неля. «Куда?» Ставить лагерь в лесу Виктору не хотелось. Холодно уже по ночам, да и внимание наверняка привлечет. Возле города народу всегда много. Как в чащу не забирайся, кто-нибудь да наткнется. Ну вот куда. Подъем, мужики, привал окончен. Сапемецкий Фоктий свернул с дороги на накатанную колею. Прошел по ней через пахнущий сыростью осинник и сразу увидел впереди то, чего хотел. Поднимающуюся за усыпанным кочанами капустным полем черепичную кровлю. Вот нам и гостиница, только чур, мужики, вести себя как ангелы, ни к чему, чтобы серву хозяевам жаловаться побежал. Отряд по дороге обогнул поле, вышел к хутору, состоящему из дома и 4 больших сараев, чуть в сторонке от которых стоял высокий колодезный журавль. Возле журавля 2 сервки, одна лет 30, а вторая от силы 15, тискали в деревянном корыте белье. Гостей они увидели, когда до тех оставалось от силы 150 шагов. Бросив стирку, бабы с истошным визгом кинулись к дому и заскочили внутрь, громко захлопнув за собой дверь. Из-под ближнего сарая выскочила собака, верно разбуженная воплями, и с истошным лаем кинулась на воинов в атаку, но в паре шагов от гостей опомнилась и попятилась назад, не переставая угрожающе рычать, время от времени переходя на лай. Не обращая на псину внимания, одноклубники подошли к дому, поскидывали свои ноши и расселись, кто на ступеньках крыльца, а кто на стоящей высокого фундамента лавочке. «Заткнись, охрипнешь!» — посоветовал собаке Комов. — Так, все сараи нараспашку, коровы мычат, овцы блеют, куры возле колодца бродят. Хозяйство, похоже, работает вовсю. Видать, и хозяин поблизости должен вскоре появиться. Леша оказался прав. Примерно через час на ведущей к хутору дороге показалась запряженная пегой кобылой телега, наполовину груженная капустными кочанами. При виде множества вооруженных людей, серв натянул поводья, остановился. Похоже, в эти мгновения больше всего ему хотелось бросить все и удрать куда-нибудь подальше. Однако впереди был дом, в которому оставалась вся его семья и вся его жизнь. А потом он все-таки огрел лошаденку концами вожжей по крупу и покорно поехал вперед навстречу судьбе. «У меня для тебя хорошая весть, раб», — шагнул к нему Кузнецов. «Мы поживем у тебя на хуторе несколько дней. Держи». Фоки кинул ему золотую монету. «Это за жилье. А это...» — он кинул ливонцу второй талер. «За еду. Привяжи собаку, открой дом и заколи свинью, коли есть. Не люблю баранины. Когда станем уезжать, получишь еще столько же». Утром следующего дня к воротам Гапселя подошел молодой высокий дворянин в бархатном берете, темно-синем журнаде плотного сукна, из-под которого выглядывала дорогая атласная камизоль. На тесненном кожаном поясе у него висел короткий широкий тесак, а свободные коричневые шаровары уходили в высокие черные сапоги. «Конь у меня ногу сломал, пришлось добить». По-русски, хотя и с акцентом, сказал дворянин, подходя к сжимающему длинную алебарду стражнику, потер пальцами, и стражник увидел небольшую серебряную монету. «У вас тут лошадьми торгуют?» «За воротами и сразу налево, если свернуть». Караульный быстрым движением прибрал монету и сунул ее за пояс. «Это шагов 200 пройти придется. Там двор постоялый, и коней хозяин часто путникам продает». «Налево», — понимающий кивнул дворянин и шагнул под нависающие сверху пики, падающие в случае опасности решетки. Про то, что за вход в город положено заплатить 2 артига, стражник напоминать не стал. От потери 2 артигов муниципалитет не обеднеет, а серебро с утра пораньше — это хорошая примета для наступающего дня. Дворянин и вправду повернул за воротами в указанном направлении. Однако, пройдя по узкой, чавкающей и вонючей улочке 200 шагов, не остановился в поисках постоялого двора, а пошел дальше, уверенно продвигаясь в сторону порта, со стороны которого веяло чистотой и свежестью. Вскоре перед ним открылась гавань со множеством причалов, пожалуй, для столь мелкого городишки даже слишком большим количеством причалов. Однако в порту кипела работа, достойная настоящего торгового центра. По истертым широким сходням потные грузчики в холщовых, насквозь промокших рубахах скатывали бочки, таскали большие тюки и пыльные мешки, высокие плетеные корзины. На первый взгляд люди занимались сизифовым трудом, поскольку точно такие же бочки, мешки, корзины и тюки они затаскивали обратно на корабли. Впрочем, при более внимательном рассмотрении можно было заметить, что часть грузов перегружается с тяжелых мореходных кораблей на легкие лоймы, видимо, для отправки в Новгород через мелководный Финский залив. Часть грузов перекочевывает уже с лойм на крупные суда. Что-то из товаров уходит в обширные портовые склады, а что-то подвозится на телегах прямо на причалы. Впрочем, дворянина интересовали не столько грузы, сколько корабли. У причалов во множестве стояли и угловатые одномачтовые ганзейские коги, и более округлые одно-двухмачтовые коги английские, пузатые венецианские нефы. Наконец, среди леса мачт удалось разглядеть и характерный силуэт новгородской ладьи. Ровная палуба с небольшой надстройкой на корме. Беслошадный гость Гапселя направился туда, к ней. Остановился у сходин, пытаясь угадать среди суетящихся на борту людей хозяина судна. «Кого ищем, господин кавалер?» — окликнул его с кормы воин из судовой рати. — Купца Баженова, знаете такого? — Илью Анисимовича, как же не знать, он вроде бы к венецианским купцам торговаться пошел. Вина у них несколько бочек взять хотят. А ладья где его? Дальше, в самом конце. Но не без ладного товара пришел. Сгружать ничего не станет. Вот и оставил на воде ладью, на якоре. Дворянин пошел вдоль причалов дальше, к самой стене, отгораживающей с суши подходы к порту с внешней стороны. Там, среди покачивающихся на рейде кораблей, и вправду обнаружилась еще одна ладья с привязанной у борта лодкой. И, стало быть, забирать хозяина моряки должны были откуда-то отсюда. Поправив берет, дворянин уселся на влажный береговой валун и приготовился к долгому ожиданию. Примерно через час послышался шорох береговой гальки. Со стороны порта к стене приближался одетый в высокую бобровую шапку, длинную до середины сапог, вареную япанчу, отделанную серебряным кружевом и украшенную коричневыми яхонтовыми пуговицами купец с солидным, заметно выступающим вперед брюшком и длинной ухоженной бородой. «Да уж, с немцем наших людей не перепутаешь», — усмехнулся дворянин и громко окликнул. «Как вино, Илья Анисимович, сторговал?» «Не сторговал, добрый человек», — вздохнул купец. «Цену большую голландцы ломят». «А сказывали, ты к венецианским торговцам ходил?» «И к венецианским ходил, и к немецким, и к голландским. Подняли цену на вино, схизматики укаянные. Ни деньги скинуть не хотят. Чуют, наверное, что скоро им всем напиться захочется», — не удержался дворянин. «А с чего бы это, добрый человек?» — моментально насторожился купец. «А с того, что недобрый я человек, а Виктор Кузнецов. И у тебя, Илья Анисимович, посылка ко мне должна быть». «Есть, коли должна», — понизил тон купец. «Да только тяжеловато в порту разгружать». «Да и мне она в городе только мороки доставит», — оглянулся по сторонам сапемецкий Фокий. «Может, за стенами лучше встретимся? Где-нибудь поблизости». «Нехорошо поблизости», — покачал головой Баженов. «Стража береговая заметит, в контрабанде заподозрит». «А мы выгружать ничего не станем, Илья Анисимович», — улыбнулся Кузнецов. «Мы сами к тебе поднимемся». «Уговора такого не было». «Так договоримся», — кивнул Виктор. «Тем паче посылка эта нам здесь и ни к чему. Она нам понадобится на Эзеле». «На Эзеле», — купец задумчиво зашевелил губами. «Ну, пожалуй, медь в слитках, сукно и кружева все-таки сторгую. А зеркал и кошельков и так хватит. Это с погрузкой день целиком идет. Давай так договоримся, господин кавалер. На восток от города, за большой бухтой, мысок вперед выступает. От сторожевых башен берег закрываем. Ты, сотоварищи, жди меня там завтра, после полудня. А как шлюпку спущу, за раз в нее садитесь немедля. Много вас?» 20 душ. «Ну, коли волн на море не станет, за два раза перевезем», — перекрестился купец, развернулся и снова пошел в сторону порта торговать медь, сукно и кружева. Удалось Баженову купить в предчувствии неладного европейский товар или нет, Кузнецов так и не узнал. Но к оговоренному месту ладья пришла вовремя. С плеском шлепнулся в воду якорь, от борта отвалила лодка с двумя гребцами и торопливо направилась к берегу. Торопясь переправиться скорее, одноклубники набили свинье так, что вода не доставала до края борта от силы пару пальцев. Но бог миловал, добрались до судна нормально, и лодка вернулась за оставшимися воинами. На этот раз челн осел не так сильно, и Неля даже позволила себе на ходу пополоскать руки. Примерно через полчаса после того, как судно бросило якорь, последний из воинов Ливонского креста уже перевалился через борт Илья Анисимович с облегчением махнул кормчему. — В море поспешай, торокуша, от берега. Скрыться с глаз хочу, коли были такие, и поскорее. Купеческая ладья, о которой одноклубники раньше судили только по картинам Рериха или силуэтам, проплывающим где-то на горизонте в виду Березового острова, вблизи оказалась не просто большой, она поражала своими размерами. В длину она составляла в привычных размерах примерно 2 икаруса, типа тех, что возят пассажиров на оживленных маршрутах. В ширину 3 икаруса. Борт возвышался над водой примерно на 1,5 человеческих роста и еще настолько же уходил под воду. Получалось, что в ее трюмы без особого труда влезло бы 5-6 железнодорожных вагонов какой-нибудь ерунды, вроде леса или стиральных машин. А кроме того, поскольку никакие надстройки не предусматривались, купец имел возможность заставить грузом еще и всю палубу. Зато насчет удобства для отдыха строители судна особо задумываться не стали. В 2 помещениях, на носу и на корме, каждые 5 метров в ширину и 3 метра в длину, сетчатые гамаки висели в 3 яруса, и все равно место получалось примерно на 1/3 меньше, чем требовалось для всей команды. «Наверное, лишние спят на палубе», — решил Кузнецов, направляясь к купцу. «На Эзель правим, Илья Анисимович?» «На него куда же еще?» — вздохнул Баженов. «Ты как, господин кавалер? Место какое для высадки задумал? Аль просто куда-нибудь сойти хочешь?» «Куда-нибудь подальше от чужих глаз», — кивнул Кузнецов. «Там разберемся. А посылка где?» «В светелке моей. Ты, господин кавалер, ее пока не трогай. Негоже товар, что в суммах завернут, людишкам простым видеть. Спужаются понапрасну, в порту чужом ляпнут, не подумавши. Не нужно, господин кавалер». Кузнецов внутренне подготовился к долгому путешествию. Однако еще до того, как он успел проголодаться, прямо по носу ладьи появилась темная полоска, которая очень быстро превратилась в низкий лесистый берег. — Эзель, господин кавалер, — кивнул купец, — море здесь мелкое, к берегу близко не подойти, вы уж не серчайте. — Да ладно, — кивнул Виктор, — поселки ближайшие далеко. — Не очень. Деревня Леси, вправо верстах 5, Орисарий верст 10 влево. Коли Оренсбург нужен, то он на той стороне острова. По прямой верст 30. Но стражи береговой здесь нет. Берег большой, а людишек на острове живет мало. Можно не спешить. На этот раз одноклубники усаживались в лодку всего лишь по 4, забирая с собой рюкзаки. Вдобавок моряки спускали к ним по одной из посланных Росиным сумок, продолговатых и довольно тяжелых. А если к этому добавить, что до берега приходилось грести сажений 300, то становится понятно, что высадка затянулась до темноты. Вот, прежде чем Кузнецов спустился в лодку, Илья Анисимович протянул ему довольно тяжелый мешочек. «Это главное. Да благословит тебя Господь, господин кавалер!» «Спасибо на добром слове тебе, купец!» Виктор спрятал драгоценную посылку за пазуху. «Прощавай! Не поминайте лихом!» Он спустился в лодку. Гребцы откинули веревочный конец, взялись за весла. Вскоре Фокти вместе с Нелли и 2 одноклубниками легко выпрыгнули на каменистый берег. Моряки, не задерживаясь, отвалили назад, торопясь вернуться на судно до наступления темноты. Сумерки сгущались с пугающей быстротой. «Ну вот, мы и на Эзеле», — подвел итог долгому путешествию Кузнецов. «Половина дела сделана. Осталось только этот остров покорить». В темноте рассматривать вещи уже не стали, а кое-как разобрались с надувными матрасами и ковриками и улеглись спать. Зато утром, еще до завтрака, принялись с интересом изучать, что за подарок подкинул им с собой мастер из черного шатуна. В самой объемной из сумок оказались небольшие, размером с голову, выдолбленные из цельного деревянного чурбака и закрытые деревянной же пробкой бочонки с порохом, штук 15. Здесь же лежали матерчатые мешочки с крупной 9-миллиметровой картечью и отдельно мешочки с пулями, примерно 20 мм в диаметре. В трех других сумках оказались пищали, не с граненными железными стволами, как большинство современных огнестрелов, а с круглыми и, похоже, стальными. Приклады подаренных ружей имели привычно изогнутую форму, а конец заметно расширялся. Набита на торец толстая кожаная прокладка ясно показывала, что приклад следовало упирать в плечо, а не засовывать в подмышку, как делали по всей Европе. Мало того, наконец стволов крепились, упираясь в специальные пазы самые настоящие каленые четырехгранные штыки с глубокими долами, якобы предназначенные для стекания крови. На самом деле они позволяли заметно облегчить оружие без ущерба для его прочности. Росин успел продумать все до мелочей. В свете главных усовершенствований железные шампала, колесовые замки и ремни для закидывания пищалей за спину уже никого не удивили. «Однако нехилые машинки Костя для нас сварганил», — покачал головой Комов. — Не калашников, конечно, но по нынешним временам любому оружию на свете фору в 200 лет даст. — Ну да, — недовольно поморщился Кузнецов, — не считая того, что стоит хоть одному серву увидеть, как по дороге бредет 20 мужиков с пищалями на шеях, как слухи о нашем появлении разлетятся по всему острову в момент... Можно подумать, весть о появлении просто 20 вооруженных мужиков, пусть даже без пищалей, не разлетится с той же скоростью, — резонно ответил Берч, примеряя пищаль к руке. Он сделал несколько выпадов, уколол невидимого врага штыком, отбил воображаемый выпад, саданул противника прикладом. — Хорошая вещь! Не знаю, как вы, мужики, а я по таким игрушкам уже соскучился. — Не мужики, а дворяне, — поправил Берча Кузнецов. — Он прав, Витя, — подала голос Неля. — Пусть даже мы выглядим, как породистые дворяне, но отряд в 20 человек незаметным остаться не может. Причем ладно бы еще сервов, грязных и сирых, а уж такую толпу дворян точно заметят. Тут, небось, во всем епископстве столько не наберется. — Наберется, — хмуро ответил Фоктий. — Коли они 1000 воинов выставить могут, еще больше наберется. Каждый из дворян человек 10 в среднем с собой по призыву приводит. 1000 человек армии — это 100 дворян. — Я так думаю. — Ты сгущаешь краски, Витя, — покачал головой Комов. — Это на Руси. Нарать без двух коней минимум никто не приходил. А здесь конным только рыцарь, да его оруженосец являются. Остальные пешими позади трусят. Соответственно, с каждой деревеньки раза в 3 больше народу наскрести можно. Дели твоих 100 дворян на 3, и получаем всего 30 господских семей. 33. Да неважно. В общем, по примерному прикиду, можно считать, что при 1000 воинов, собираемых по общей мобилизации, в епископстве должно проживать примерно 500 дворянских фамилий и около 10 000 населения, которые их кормят. 10% призывников от общего населения. Для Западной Европы это нормально. 10 000? Всего? Берч облегченно рассмеялся. — Ну, это мы и сами справимся. Одноклубники, как по команде, повернулись к нему и с интересом уставились, ожидая продолжения. — А отчего? — тут же смутился Игорь. — Ну, 10 и 10. Магеллан, вон, на Филиппинах. С 50 моряками против 2000 островитян сражение закатил. — Я помню, — кивнул Комов. — Как раз в этом сражении его и грохнули. — Ну и что? — развел руками Берч. — Зато португальцы победили. — Лично мне этот пример не нравится, — под общий смех сообщил Кузнецов. — Предпочитаю, чтобы все закончилось наоборот. — Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Купец, что нас сюда привез, рассказывал, что тут по всему острову дорога вдоль берега тянется. Так что разбирайте пищали каждому по штуке, бочонки с порохом, сворачивайте свои подстилки и будем пробираться на проезжий тракт. Увы, сказать это оказалось куда проще, нежели сделать. За прибрежной полосой, шириной в 20 шагов, начинали заросли колючего можжевельника, высотой в 2 человеческих роста, на долгие годы своей жизни настолько переплетшего ветви, что превратились в единое целое, приятно пахнущую, но непреодолимую стену. Поначалу Кузнецов походил по берегу туда-сюда, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет, но вскоре сдался, вытянул из ножен меч и принялся безжалостно рубить ветви, пробивая хоть какой-нибудь проход. Хорошая практика, коли меча уже пару месяцев в руках не держал. Увы, как ни крепился Фоктий, спустя полчаса он выдохся и вынужденно уступил свое место Комову. Следом стал Толя Моргунов, за ним Игорь Чижиков. Так, ступая след в след и постоянно работая клинками, одноклубники продвигались вперед со скоростью примерно 1 метр в минуту. К полудню все изрядно выдохлись, и, обнаружив небольшую прогалину, представлявшую собой просто обширный выступ скальной породы, остановились на привал, попадав на устилающий камень сероватый мох. Из приятного было то, что мох оказался довольно мягким. Из неприятного — развести огонь и приготовить еду или хотя бы вскипятить воды было невозможно. Добыть хворост из окружающего кустарника — не смог бы и сам Господь Бог. «Блин, кажется, попали», — сделал вывод Берч, поглаживая свой округлый животик. «Сколько там еще до Оренсбурга топать? Хоть до заморозков-то успеем?» «Солонины пожуй, на душе легче станет», — посоветовал Кузнецов. «Ага, потом пить захочется, а нечего». Настроение Игоря стремительно ухудшалось. «И чего нас сюда понесло?» «Не скули», — поморщился Виктор. «Коли дело выгорит, станешь маркизом. Ты ведь хотел получить дворянский титул?» «А маркиз выше барона или ниже?» «Маркиз — это маркиз». Кузнецов тяжело вздохнул, поднялся, подошел к окружающей прогалину в стене можжевельника и снова принялся рубить колючие ветви. В таких ситуациях лучший способ руководства — личный пример. Действительно, еще до того, как он окончательно выдохся, ему на плечо положил руку Комов и заступил на место Фоктия. Теперь они работали без рюкзаков, возвращаясь для отдыха на камни. Какой смысл держать на плечах лишнюю тяжесть, если за час удается продвинуться едва на 100 шагов. Поняв, что они застряли здесь надолго, одноклубники поставили на скале палатки, белый орденский шатер, надули матрасы, лежать-то хоть на мягком. Вместо мяса и воды подкрепились взятыми в дорогу у гапсельского серва яблоками. «И еще пара таких дней, — предсказал Берч, — и нам вместо покорения страны придется сдаваться в плен. Ты сперва найди, кому сдаться, — посоветовал лежащий неподалеку Чижиков. Ты же мне, Магеллан. Ночевать пришлось в стихийно возникшем лагере, а поутру одноклубники опять один за другим стали втягиваться уже довольно длинную просеку. Кое-кто, уступая голоду, начал разворачивать завернутую в холстину солонину и отрезать себе толстые ломти солонины, но большинство, предчувствуя неизбежной муки и жажды, предпочитало от еды пока воздерживаться. Около полудня из просеки вернулся Моргунов и, растянувшись на тонкой туристской пенке, сообщил: «С вас бутылка, мужики! Впереди рябинник, весь аж красный от ягод, 20 метров осталось. Кажется, пробились». Кузнецов молча поднялся и устремился вперед по проделанной в кустарнике тропе. Можжевельник вправду наконец-то закончился, разделяясь на отдельные кустики, закрытые от солнца широкими кронами, пламенеющие от ягод рябины. Витя протиснулся между гибкими стволами рябины, еще только подрастающей, вышел на прогалину, где на кусой траве уже развалился, широко раскинув руки, усталый Комов. Обогнув товарища, он двинулся дальше и вскоре оказался среди толстых стволов вековых ясеней, толстых и покрытых наростами наподобие бородавок. В тени густой листвы трава почти не росла, зато вдосталь хватало сухого валежника и тонкого хрупкого хвороста, и толстых сучьев и ветвей. Собрав охапку этих готовых дров, Фоктий двинулся обратно на скалистую поляну, где, высыпав добычу, попросил: «Неля, Берч, Чижиков, мужики, выбирайтесь за кустарник, разойдитесь в разные стороны, вода нужна. Наверняка здесь или болотина какая, или ручей, или озерцо поблизости есть. Местность-то низкая, поищите вокруг». Спустя час над очагом, сложенным из найденных вокруг валунов, булькало пахнущее пряной свининой варево. Рядом закипал большой закопченный алюминиевый чайник, общая собственность клуба с давних времен. На довольный собой Игорь Берч громко вспоминал: «Вижу я, впереди низинка, и вроде деревьев поменьше, но, думаю, где низина, там и болото. А в болотах вода-то завсегда чистая, через торфяники фильтруется, можно не кипяченой пить. Я тут же туда повернул, через орешник продрался, да, орехи там уже поспели, фундук натуральный, вот. Ну, значит, продираюсь через орешник, а там колея. Я еще, помнится, удивился, откуда здесь колея-то? Не тропа даже, а самая натуральная колея. Две полосы до самого камня продавленные, и валик с чахлой травкой посередине. А потом и соображаю, да ведь это дорога, дорога та самая, ну, что мы искали. Тут я как кинусь бежать, ну, в смысле, вперед. Я ведь человек уравновешенный, хладнокровный. Я понимаю, никуда дорога не денется, коли уж накатали, а вода прямо сейчас нужна. Ну, я в низинку. Я так думаю, мужики, — перебил его Кузнецов, — что толпой нам туда шляться и вправду не след. Засветимся. Разведку нужно сделать по-тихому, внимания не привлекая. Жратвы, кстати, раздобыть на первое время. В общем, место здесь, в можжевельнике, тихое. Случайных людей сюда забрести не может. Думаю, базовый лагерь нужно делать здесь. Мы с Нелей пройдем по дороге до ближайшего селения, попытаемся разведать обстановку и чего-нибудь купить. Если купец не врет, и до ближней деревни 5 верст, до вечера успеем обернуться. — А я, — возмутился Игорь, — это ведь я дорогу нашел. — Ладно, — махнул рукой Фоктий, — и ты тоже пойдешь, Магеллан. Двое дворян и приличные леди опасными показаться не должны. Наскоро перекусив и оставив все вещи, кроме меча и ножа на поясе, и кошелька в поясном кармане, все трое продрались через рябинник на дорогу и, повернув на запад, пошли быстрым шагом, экономя драгоценное время. На протяжении почти 3 километров дорога тянулась через драгоценный ясеневый лес, временами перемежающий с рябинниками, можжевельником и небольшими кленовыми рощицами, как вдруг впереди открылся обширный луг, за которым, почти скрываясь за линией горизонта, величественно помахивала темными крыльями ветряная мельница, сильно смахивающая на голландскую, с конусообразным верхом и широкой юбкой у земли. «Вот черт!» — не удержался Кузнецов. «Надеюсь, купец ничего не перепутал и не высадил нас в Нидерландах?» Спутники ничего не ответили, а вот дорога, нырнув в широкую низину и попетляв там между пахнущими тиной ямами, опять забралась наверх, и с вершины взгорка спутники опять обнаружили, что вдоль линии горизонта машут крыльями ветряные мельницы, на этот раз целых 3. «Вот жаба!» — на этот раз засомневался Берч. «Неужели вправду промахнулся?» Дорога опять спустилась между холмами, потом поднялась наверх, потянулась вдоль черного из-за вывернутых комьев поля, и увидели пахаря неподалеку, бредущего за вороной лошадью. «А зимые, что ли, сажать собираться?» — пожал плечами Кузнецов. Больше всего его удивило не то, что поле возделают ранней осенью, а то, что за сохой стояла женщина. «Эй, хозяюшка, дай бог тебе урожаев хороших! Ты к нам на пару слов не подойдешь?» Женщина обернулась, натянула поводья, после чего бросила лошадь с плугом прямо в поле и, вытирая руки, ее подол, пошла навстречу гостям. «По-русски понимает, уже хорошо», — негромко порадовался Фоктий, оглядывая незамысловатый наряд сервки. Платок на голове и домотка на платье с несколькими юбками, одетыми одна поверх другой. «И вам здоровья, добрые люди», — поздоровалась женщина. «Мы с женой пажем плыли в Оренсбург», — не дожидаясь расспросов, сообщил Витя. «Купец, высаживая, сказал, что здесь совсем рядом». «Обманул тебя купец, добрый человек», — приветливо улыбнулась сервка. «Город наш совсем с другой стороны, и идти до него далече. Коли дальше по дороге, то в деревне нашей Лапки от ворот будет, от моря вглубь острова к рыбаке. Дорога через сушу одна, заблудиться не бойтесь. Но оттуда к Каисе, потом на Пилу. В ней двор постоял и есть, в нем и переночуете. Поутру на Саю пойдете далее, а от нее до Оренсбурга уже рукой подать. После полудня доберетесь». «А ты чего, вдова?» — втиснулся в разговор Берч. «Господи помилуй!» — испугалась женщина. «По что говоришь такое, господин?» «А чего пашешь? Сама, а не муж?» «Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык», — несколько успокоившись, ответила прибудкой сервка. «Когда ж мужу пахать? В море он каждый день выходит по рыбу. От земли известно, не прокормишься, а нас в доме 5. «Коли ловит, — тут же навострил уши Фоктий, — может, у него и на продажу чего есть? Нам с собой чего взять? Покушать в дороге». «А чего ж не быть, есть рыбка, — кивнула сервка, — и свежая есть, и на леднике подмороженная, и камбала копченая вчерашнего дня. Вам какой хочется?» «Копченая, естественно, — кивнул Кузнецов. — В дороге стряпать некогда, сама понимаешь». «А как же, само собой, — с готовностью согласилась женщина. — Я сейчас, господа, только кобылку распрягу. Могу и пивка вам налить. Муж отменное пиво варит, в округе все знают». Что-то проголодался я с дороги. Виктор внезапно ощутил, насколько остро подвело голодом живот. «Может, и покормишь заодно, хозяйка?» «Как господам угодно будет», — отпустив лошадь пастись на еще не вспаханную сторону поля, женщина направилась к ним. «Идемте, я дорогу покажу. Тут недалече, только болотину лягушачью обогнуть потребно, а там и Лапки рядом». Вскоре путники поняли, что до селения они не дошли всего несколько сотен шагов. Обычная сельская деревушка состояла из полутора десятка дворов, над которыми работяще поскрипывала деревянными валами одна на всех древняя мельница. Каждый двор в лапке огораживала невысокая стена из небольших валунов, покрытых толстенным слоем зеленого мха. Наглядная иллюстрация того, что стоит человеку опустить руки, как равнодушная природа тут же берет свое. Нередко на эти ограды был положен слой поленьев, россыпь черепиц или старая, отслужившая свой век лодка. И, разумеется, из-за каждых ворот старательно тявкала собака. Дом, встреченный ими женщины, стоял почти с краю поселка, так же, как и все остальные, огорожены каменной стеной. Во дворе поднимал ветви к небу огромный вяз, а возле крыльца отцветала в преддверии зимы небольшая клумба с хризантемами. — Интересно, а где твой муж рыбачит? — полюбопытствовал Фокти. — Что-то море в округе не видно. — А здесь оно, за рощей, — неопределенно махнула рукой хозяйка. — На самом берегу строиться нельзя. А то, как непогода, со двора все в момент унесет, и не найдешь. А дорога на Оренсбург чуть дальше поворачивает, мимо мельницы. — Как тебя зовут-то, работящая? — понимающий кивнул Кузнецов. — Вия, господин. — Чем угощать станешь, Вия? — Камбала копченая у нас есть, господин, пиво ячменное, солонина из погреба. — Только не солонина, — испугался Игорь. Она мне уже обрыдла за последнюю неделю. Капуста есть квашеная, хлеб, сыр, брынза, яблоки моченые, пироги, мозги козьи. Сыра хочу, — встрепенулась Неля. Тысячу лет не ела. Пиво, — добавил Берч. Ну и камбалы, — закончил Витя. К пиву копчененькая рыбка в самый раз будет. В дом пойдете, господин, или тут сесть желаете? «Конечно, здесь!» — прищурился на еще теплое сентябрьское солнце Кузнецов. «Еще успеем в четырех стенах зимой насидеться». «Тогда здесь присаживайтесь, господа!» — Вия указала на врытую в землю скамью перед сколоченным поверх двух высоких пней столу. «Сейчас снеть принесу». «Юхан, где ты ходишь?» — неожиданно громко крикнула она. «В погреб сходи». «Что ты, мама?» Мальчишка лет 12 появился из ворот пахнущего сеном сарая. «В погреб сходи, пиво свежего принеси», — повторила хозяйка. «И кружки господам на стол поставь. Лайма где?» «В доме, мам». Паренек низко поклонился гостям и ушел обратно в сарай. «А он чего, оглох?» — удивился Игорь. «Ему же сказали в погреб топать». Однако уже спустя пару минут мальчишка вышел из ворот с довольно большим, размером с поросенка, собранным из деревянных реек бочонком. Водрузив его на середину стола, он опять низко поклонился. «Простите, господа, сейчас кружки будут». Но он убежал в дом и вскоре вернулся, но уже не один, а с девчонкой лет 10, несущей в одной руке большую миску с капустой, среди которой краснело изрядное количество моркови, а в другой — медную тарелку с нарезанными длинными тонкими полосками, желтоватым сыром и белесой рассыпчатой брынзой. К слову, тарелка с сыром оказалась единственной металлической посудой на столе. Вся остальная — миски, кружки, тарелки, подносы — все было вырезано из дерева и покрыто затейливой резьбой. Самое странное — посуда пахла можжевельником. Кузнецов готов был поклясться, что не может можжевельник разрастись до таких размеров, чтобы из него можно было вытащить даже миску не очень больших размеров. Но факт оставался фактом. Пахло можжевельником, и все тут. Впрочем, при количестве этого кустарника, растущего на острове буквально в каждой щели, можжевельником тут могли пропахнуть даже болотные караси. «Дай сюда!» Взяв в руки кружку, подтянул к себе пивной бочонок Фоки и с размаху вколотил ударом кулака среднюю из досок донышко внутрь. Пиво с шипением и пеной полезло из открывшихся щелей. Витя выбил рядом вторую доску и зачерпнул пивом благословенный напиток прямо изнутри. Поднес ко рту, осушил кружку примерно наполовину. Кислятина, но пить можно. Кузнецов зачерпнул пиво для Нелли, кивнул на бочонок Игорю. Потом запустил пальцы в капусту и перекинул в рот целый пучок. А вот капустка ничего, хрустит. И сыр мне понравился, надо побольше взять. Витя, мы ведь не одни. Я уже думаю над этим, — тихо сообщил Фокти. Боюсь только, сервы сильно удивятся, если нам захочется прихватить с собой целую телегу пива и жратвы. Нормальные люди в таких количествах сыр и капусту не пожирают. Разве только пива можно несколько бочонков запросить? Вот тут никто и глазом не моргнет. — А, плевать! — небрежно махнул рукой Берч, отрываясь от кружки и облизывая выпачканные пеной губы. — Пусть думают, что хотят. Рабы! Из дома спустилась хозяйка, переодевшаяся из серого замызганного платья в праздничное, с цветастой верхней юбкой и верхом, по которому от шеи вниз до пояса шла широкая полоса красно-синей вышивки, среди которой затесалась даже желто-золотая нить. Она несла большое деревянное блюдо, на которой высокой горкой лежали светло-коричневые тушки копченой камбалы. — Да ты красавица! — усмехнулся Кузнецов. — Зря тебя муж одну оставляет. Ой, зря! — Не одна я с детьми, — зародилась от похвалы Вия. — Вот, господа, рыбку кушайте. Совсем свежая, даже горячая еще. — Мальчишка старший у тебя? — Да, господин, первенец. Сервка, опольщенная вниманием дворянина, задержалась возле стола. — А Лайма третья моя, а еще четверым Бог вырасти не дал, забрал маленькими. Вот и еще один сейчас подрастает. Третий год пошел, крепенький уже. — Сын? — Сын, — кивнула Вия. — Христофором назвали. — Крещеный? — Конечно, господин, — кивнула женщина. Священник при крещении так и нарек. — А остальные? Вопрос застал женщину врасплох. Она с тоской оглянулась на дом, теперь явно сожалея, что втянулась в разговор. Теперь уйти, не ответив, было невозможно. За такую грубость дворянин мог и разозлиться. Порубают всех и глазом не моргнет. — Католики мы все, — осторожно сообщила женщина. — В церковь ходим. — Перекрестись, — предложил Фоктий, зачерпывая себе еще пиво. Вия выпрямилась, словно собираясь совершить великий подвиг, а потом неспешно прикоснулась сложенным в щепоть к колбу, потом к животу, потом к правому плечу и к левому. При этом у нее было такое лицо, словно она выпила прокисшего молока и теперь не знает, куда его выблевать. — Понятно. Опустошив кружку наполовину, подтянулся к камбале Кузнецов. — У вас все так крестятся. — Ну чего привязался? — не выдержала Нелли. — Язычники, язычники. Тебе-то что? — А рыбка, кстати, вкусная, — пропустил реплику мимо ушей Виктор. — Так как епископа вашего зовут, хозяйка? — А исповедовалась давно? — Витя, отстань от человека, — повысила голос Неля. — Ты сюда жрать пришел? Вот и ешь, не отвлекайся. — Костел у вас в деревне есть, Вия? — Нет, и не было никогда, господин, — угрюмо сообщила женщина. — Монахи наши только по усадьбам дворянским и ходят. В доме рыбацкой, отродясь, никого не бывало. — В селении нашем даже мимо уже 10 лет священники не проходили. Только господин наш, Ганс фон Беллинсгаузен, поминает иногда, чтобы ихнему Богу завсегда молились и крестились в костеле. А кто морским людям или духам земли подношение носить станет, пороть обещал. Но ты ведь все равно носишь. Ношу, — гордо ответила Вия, наговорившая уже слишком много, чтобы отпираться от очевидного факта. И духам земли молока наливаю, и морским людям хлеб и кровь ношу. Это я уже догадался, — кивнул Фокий. Но про ваше язычество пусть у папы римского голова болит. Мне интересно, как вы ухитрились своего младшего крестить? С чего это вдруг? Трое малых один за другим померли, господин. Сервка поднесла руки к подбородку, говоря над самыми кончиками пальцев. Вот мы с мужем к хозяйскому богу пойти решились. Правильно сделали, — похвалил Кузнецов. Чем больше у дома духов-хранителей, тем оно надежнее. — Вкусно у тебя рыба, хозяйка. Кто делал? — Я и коптила, — кивнула Вия. — Муж всегда либо в море, либо сети чинит, либо лодку. Когда же ему этим заниматься? — Я и баба, и мужик. Я и лошадь, я и бык, — кивнул Витя, зачерпывая еще пиво. — Помню. — Хороша ты хозяйка. Работящая, красивая, готовишь вкусно. Прибрать тебя к себе, что ли? Неля молча сложила маленький угловатый кулачок и поднесла к его носу. Но сейчас замком заниматься некогда, — закончил Кузнецов. Дела на острове есть, неотложные. А пиво хорошее, рыба вкусная, и сыр нравится. Ты знаешь, я у тебя, пожалуй, всего этого поболее куплю. Про запас. И изрядно. Есть еще какой снеди у тебя? Есть, господин. Поняв, что разговор поворачивает в безопасное русло, женщина сразу оживилась. Сыра, правда, мало. Всего 4 головы осталось. И брынза еще над кадушкой стекает. Но пива в погребе 5 бочонков. Берите, сколько пожелаете. А рыбы и вовсе 4 корзины. Как же сколько пожелайте, Вия, если его всего 5 бочонков? Добродушно рассмеялся Фоктий. Придется брать сколько есть. Отдавай уж все. И рыбу всю я у тебя заберу, и сыр, и... Он почесал в затылке. Еще капусты твоей квашеной, пару бочонков, 10 кочанов капусты свежей, репы, моркови по корзине, если есть. Так, что еще? Соль, перец, воину... Картошки, разумеется. Нет. Он сделал небольшую паузу, словно надеялся, что хозяйка воскликнет. Да у меня этого добра половина погреба. Но, естественно, не дождался. Сладкий батат все еще оставался нераскрытой тайной далекого американского континента. «Чего стоишь?» — повысил он голос на изумленную женщину. «Ты продашь нам этой снеди или нет?» «Ах, да!» Кузнецов полез в поясной карман и достал оттуда тяжелый новгородский серебряный рубль, кинул на стол. «Хватит тебе этого за наш обед и повозку еды. Бери-бери, не бойся. Есть повозка в хозяйстве?» «Да, господин», — спохватилась Вия. «Юхан, сбегай на поле, приведи кобылу. Стой!» Телегу сперва освободи, мы ее пока загрузим. Так чего желаете, господин? Всего, — кратко сообщил Кузнецов. Сейчас, господин. Хозяйка торопливо сцапала монету со стола и потрусила к сараю. Зачерпни мне еще, — протянула Неля кружку Фоктию. И вообще, ну чего ты пристал к бедной женщине? Крещеный, не крещеный? Интересно было. Витя вернул Неле полную кружку. «Насколько у здешних туземцев взыграет чувство патриотизма? Ну, если свернуть шею епископу?» «Это вопрос не патриотизма, а религиозных убеждений», — поправила его женщина. «Да хоть горшком называй, — пожал плечами Витя. — А сербам епископ по барабану? Я так думаю, они внимания не обратят. Хоть всех ксензов по ясеням развешивай. Похоже, в здешних землях попы обращали бы христианство только тех, у кого деньги есть, или земли богатые. — Так по всей Прибалтике было, — сообщила Неля. — Мог бы просто у меня спросить, а не мучить бедную женщину. — Короче, в любых местах богатых людей мало, а бедных много. Виктор, подумав, потянул к себе еще одну рыбу. — Значит, многочисленных маршев протеста нам после смены власти не грозит. — Богатых, может, и мало, — зевнул осоловевший от сытости Берч. — Но вот слуг у них много. Они не одни выйдут, они слуг и воинов своих приведут. — Без разницы, — поморщился Кузнецов. — Одно дело — человек, идущий воевать по убеждениям, и совсем другое — идущий из-под палки. Разбегутся ведь при первой возможности. А про случаи дезертирства среди наемников лично я не слыхал еще ни разу. Юхан, впрягшись в оглобли, выкатил из сарая телегу, днище которой лишь слегка было присыпано сеном. — Мама, я за няшкой побежал. — Беги. Вия вышла на крыльцо, неся в руках плетеную корзину, примерно полуметра в диаметре и в метр высотой. — Вот, господин, здесь копченая, свежая, еще горячая, остальная уже остыла. — Ничего, мы и холодную съедим, — кивнул Фоктий. — Всю тащи. — Да, господин. — Да, Вия, — спохватился Виктор. — А до Рыбаки отсюда далеко? — Ну, до деревни, что первая на пути к Оренсбургу. — Верст 5, господин. — Мы дойти туда до темноты успеем? — Конечно, господин, там дорога хорошая. — Это хорошо. Кузнецов переглянулся с Нелли и поднялся со скамьи. — Игорь, я так думаю, что нам таскаться обратно к морю, а завтра снова возвращаться сюда, чтобы топать в сторону Оренсбурга, смысла нет. Ты, коли знаешь, как с сервами обращаться нужно, забирай припасы и вези к нашим, а то они и голодают без нас. Предупреди, что вернемся мы. Ну, скажем, недели через две. Пусть отдыхают и не дергаются». Фоктий поднялся, допил пиво, кивнул женщине, и они вдвоем спокойным шагом двинулись по указанному Вией пути, в сторону мельницы, вдоль которой должна уходить дорога через остров. Сервка тем временем сновала от сарая к телеге и обратно, доставая из спрятанного в тени сарая погреба корзины с рыбой, относя их на телегу. Следом за камбалой настал черед деревянных бочонков. С капустой ли, а ли с пивом, по виду не определишь. Берч наблюдал за всем этим, постоянно прихлебывая пиво. У него уже имелось твердое ощущение, что он залился до самых краев, и кроме одного-двух глотков больше уже не влезет. Но пара глотков заливалась поверх предыдущей пары, потом еще, еще. Кружка заканчивалась, он зачерпывал новую и снова добавлял и добавлял, чувствуя, как по телу растекается приятная истома. К сыру и бочонкам Вия добавила сверху десяток капустных кочанов, насыпала несколько корзин моркови, брюквы и сельдерея, немного подумала и выложила еще несколько кувшинов, обвязанных сверху промасленными тряпицами. Телега выглядела груженной до отказа, и женщина, наконец, успокоилась. Тут как раз вернулся верхом на лошади мальчишка, и они стали запрягать ее в оглобли. — Вот, господин, нагрузили все. Наконец-то подошла сервка к Берчу. — Юхан отвезет припасы, куда вы ему прикажете. — Молодец! — Игорь залпом выхлебал оставшееся в кружке пиво и рывком поднялся. «Пошли!» Он, покачиваясь, побрел по дороге в обратном направлении, а эзельский мальчишка, погоняя впряженную в повозку лошадь, двинулся следом. Места на телеге, куда сесть возничему, просто не оставалось. Как ни шумело у Игоря в голове, однако поворот и низинку за дорогой, напротив рябинника, за которым зеленели заросли можжевельника, он узнал. В конце концов, именно он нашел это место. Выбрав травянистую прогалинку между старыми ясенями, Берч остановился, повернулся к серву и вскинул руки. — Стой! Все, приехали! Выгружай! — Но куда, господин? — закрутил головой мальчишка. — Тут же лес! — Здесь выгружай, кому сказано! — схватился за меч Игорь. — Как ты смеешь спорить, раб? Я купил вашу рыбу и пиво. Теперь что хочу, то с ними и делаю. Сгружай. Я желаю сожрать и выпить все именно здесь. — Здесь? — все еще продолжал сомневаться Юхан. — Прямо тут, на траву? — Да. — Ну, как скажете, господин. Он перекинул вожжи через оглобли, обошел телегу сзади и принялся торопливо выставлять бочонки и корзины. В конце концов, деньги за товар уплачены, а что собираться делать с ними перепившийся дворянин, не его дело. Так даже лучше бросить все здесь и повернуть домой. А то он уже думал, что ехать до Орисари, а туда за один день не обернешься. Пришлось бы ночевать там или вовсе в лесу. После того, как мальчишка выгрузил на поляну все купленные у его матери припасы, Игорь демонстративно уселся на толстый сук валежника, достал из ближней корзины одну рыбину и принялся демонстративно с жадностью ее пожирать, дожидаясь, пока серв развернется и скроется за поворотом дороги. Но едва туземец исчез, он поднялся, схватил головку сыра и целеустремленно врезался в рябинник. Спустя несколько минут Берч выбрался на скалистую поляну, кинул сыр возле дотлевающего костра и остановился рядом с вытянувшимся на надувном матрасе Лешей Комовым. — Мужики, там у дороги несколько бочонков пива, копчушка и капуста. Я привез. — Правда? — одноклубники повскакивали со своих мест. — Я что, врать буду? Берч с наслаждением вытянулся на освободившемся матрасе и закрыл глаза. — Гуляйте, мужики, пока пиво не скисло. Оно тут без консервантов.